Глава 9. Что Франция сильно отличается от Германии, стало ясно уже на вокзале. К нашему вагону рванула шумная толпа журналистов, засверкали вспышки фотоаппаратов, посыпались быстрые вопросы на ломаном русском. Я начал было отвечать, но акулы пера быстро потеряли ко мне интерес. Из соседнего по перрону поезда вышла пышнотелая женщина в большой белой шляпе со страусиным пером. Репортеры быстро окружили уже ее, опять поднялся гвалт. Елена некультурно прихватила низенького журналиста за рукав, не давая ему убежать от нас. «Кто это?» «Кристина Ланград, прима Парижской оперы. Вернулась с отдыха. Мадам, отпустите меня!» Я почувствовал себя уязвленным. Вот так просто фаворита русского царя променяли на оперную певичку. Франция во всей красе. Шумная, броская, капризная. «Возьми у репортеров визитки», — я кивнул Дрюне в сторону Ланград. «Они нам еще понадобятся». Заселиться в гостиницу тоже оказалось проблематично. Продравшись сквозь парижские пробки, мы наткнулись на классическое советское «мест нет». И это в фешенебельном Ритце. Места, в котором были забронированы заранее. Пришлось поднимать скандал, звонить в российское посольство. Благо, была телеграмма нашему посланнику от Извольского. Подействовало. Несколько созвонов, одышливый толстяк-управляющий долго и велеречиво извиняется за овербукинг, предлагает бутылку вдовы Клико, урожая 85-го года, в качестве извинения. По заселению разогнал кого куда. Стольникова за картами Ла-Манша, Дрюню на поиски авиаторов и двигателистов. Этот ухарь клялся, что справится без переводчика, ибо в реальном училище преуспевал во французском. Ну, посмотрим. На всякий случай заставил всех в кармашек визитку гостиницы засунуть, если вдруг потеряются. Распопова хотел было с Леной по магазинам отправить, но тогда я с Ильей остаюсь, оба без языки, хоть плачь. Пришлось оторвать Лену от сладких грез об Елисейских полях. Оторвать. Ха! Вы когда-нибудь пробовали остановить руками паровоз? Вот примерно так же с женщиной, алчущей парижской моды. Тем более мода, вот она, перейди дорогу. Пришлось давить на революционную сознательность. Дело прежде всего. И наобещать магазинов на завтра-послезавтра. Оставили Николая номер стеречь, а с Еленой и Ароновым отправились поискать русской прессы. Навела меня на одну мыслишку вокзальная свора. Есть же здесь приюты эмигрантов. Вот там и узнаем. Ради такого случая даже свой узнаваемый прикид поменял на обычный костюм и бороду быстренько подровнял у куафера на углу. Кое-что подсказал портье, кое-что узнали в ближайшем газетном киоске. Там нашлась пара русских газеток. Вроде русские эмигранты кучкуются вокруг Пляс де ля Републик. Туда и двинули, вроде как погулять. Гуляли долго, заходя во все маломальски подходящие лавки, прежде чем услышали русскую речь. Двое выходили из переулочка и оживленно обсуждали свидание Николая с Вильгельмом на Балтике, события в Марокко и гонку Пекин-Париж. Вот у них мы и спросили, где тут можно разжиться русскими газетами. Поначалу они чуть было не убежали, но потом сообразили, что вряд ли зарубежная агентура департамента полиции ходит по трое, да еще с дамой под ручку. Осторожно уточнили, что именно нам нужно, и вполне удовлетворились ответом по земельному вопросу ознакомиться. В глубине от бульваров, на улице Амело, производившей впечатление ямы, так и оказалось, засыпанный ров у бывших крепостных стен, мы отыскали магазинчик, ориентированный на политических эмигрантов из России. Столь узкая ниша вряд ли способствовала процветанию предприятия, подтверждением чему служили несколько десятков объявлений на стенках у входа. Обмен университетских учебников, сдача комнаты углов, дешевые обеды, услуги стряпчего. Но диверсификация тоже не пролилась золотым дождем. Продавец, он же владелец, не производил впечатления успешного бизнесмена. Где искать господина Бурцева, сиделец нам сообщить не захотел. Разве что после покупки нескольких газет смилостивился и сообщил, что он и господин издает журнальчик «Былое». Таковой имелся, был нам продан и, что самое важное, содержал адрес редакции. На оный адрес из гостиницы был отправлен мальчишка посыльный с приглашением пообщаться. Встречу назначил на завтра, в соседнем ресторанчике, и, наглядевшись на благосостояние революционной миграции, специально оговорил, что за обед плачу я. Не клюнет на толстые намеки о провокаторах, так может на халявную еду соблазниться. Посыльный убежал, причины держать Лену при себе отпали, я выдал ей немалую сумму и отпустил. Вот ведь эсеры, передовая молодежь, революционные идеи, а как до понтовых шмоток дело доходит, тушите свет, все как у нас в универе было. Сам же читал эмигрантскую прессу, в которой вопрос «что делать?» все больше вытеснялся вопросом «кто виноват?». На первый-то ответ у всех был общий – революцию, конечно. А вот на второй были варианты – эсеры с их дурацким террором, большевики с их непримиримым фанатизмом, меньшевики с их постыдной нерешительностью, анархисты с их врожденной безмозглостью и так далее, в зависимости от позиции, на которой стоял автор. В общем, революцию просрали и занялись выяснением отношений. Нет, наверное, кто-нибудь и делом занимался, но вот газетки производили именно такое впечатление. Дочитав, кликнул свою гвардию, и мы отправились повышать культурный уровень на Монмартр, где обитают художники, поэты, музыканты и вообще богема. На площадь перед базиликой Сакре-Кер карабкались лестницы, и я широким жестом прокатил всех на фуникулёре. Трамвай мои земляки видели, автомобили тоже. А вот такую штуку впервые. «А зачем он такой короткий? Тут же 100 саженей от силы», — удивился по приезде на верхнюю площадку Аронов. «Чтобы в горку не пешком, а машина везла». Илья скривился. «Зажрались они тут. 100 саженей, да по лесенке пройти лень». И где-то он прав. Так что дальше пешком, да и нет общественного транспорта на Монмартре пока. Белевший на фоне неба Сакре-Кер впечатление произвел, как выразился Николай, красивый, как сахарная голова. А Дрюня, вспомнив свое революционное прошлое, взялся нас просвещать, откуда этот собор тут взялся. Рассказал про историю Парижской коммуны, про батареи Национальной гвардии на холме и что храм построили, чтобы место занять, не дай бог снова. «Мастеровые, говоришь, сами власть взяли?» «Ну да». 2 месяца продержались против немцев и местной буржуазии. Опыта и знаний не хватило. «Зря это они. Сколько народу полегло ни за что», — угрюмо сообщил Илья. «Не зря. Всему миру пример дали. Можно самим», — вскинулся Дрюня. Пока они припирались, сзади послышалась возня и сдавленный писк. Обернулся. Распопов сжал кисть тщедушного бледного французика, держащую... «Мой бумажник. Карманник, ети его». «Молодец, Николай. Ну-ка, проверились, у кого чего пропало. Все цело? Перепрячьте поглубже и смотрите в оба. И с этим что делать будем?» «Да пальцы ему сломать и все недолга». Аронов сегодня был не в настроении. «Не в полицию же сдавать». С этим согласились все, но пальцы ломать я не разрешил. Отпустили побелевшего воришку. Николай так прихватил, что у того пот выступил от боли. Но молчал, не орал. Расслабленность прошла. По узким улочкам, как и везде, в поселениях на горе, мы шли уже осторожнее, изредка разглядывая выставленные художниками картинки. Так себе, насколько я понимаю, хотя попадались вещи, похожие на Пикассо. «Господа из России?» Вопрос, заданный на русском, заставил нас обернуться. Под стенкой дома, на пятачке в полметра, заставленном картинками в стиле кошечки и цветочки, стоял худой юноша со взором горящим. «Да», — медленно протянул я, — «не желаете ли приобрести сувенир из Парижа?» Он широким жестом показал на свою выставку. Боевики скептически хмыкнули, и у художника пропала надежда в глазах. «Ну да, приехал учиться, а жрать нечего». «И много ль за день продаешь, мил человек?» «Франков на 20-30», — гордо ответил и наверняка соврал спрошенный. «За 30 франков проведешь нас вокруг, покажешь?» Играться в чистую благотворительность хоть бы и с соотечественником я не стал, пусть отрабатывает. Судя по тому, как быстро согласился и свернулся художник, 30 франков он зарабатывал, в лучшем случае, за неделю. Но потратили мы их не зря. Он провел нам экскурсию по всему Монмартру, рассказал про художников, несытую их жизнь, про новейшие тенденции. Тут, оказывается, кубизм процветает, и Пикассо в моду входит, но больше подражают ему. Прикупить, что ли, пару картин? Положу начало коллекции Распутина. Помнится, Поль Гоген вообще отдавал свои полотна за еду. А потом та же «Когда свадьба» будет продана за рекордные 300 миллионов долларов. Доживу ли я до тех времен? Хорошо бы составить список бедствующих художников, помогать им на регулярной основе, а на прибыль от продаж каких-то второстепенных картин можно спонсировать Академию художеств в России. Пусть растут собственные Гогены. Решено. Из Франции уеду коллекционером. Кстати, и агент уже есть. Я внимательно посмотрел на нашего экскурсовода. «Звать-то тебя как?» «Илья». «А фамилия?» «Эренбург». Я чуть не засмеялся. Вот так на улице наткнуться на знаменитого в будущем военного корреспондента? Ага, того самого, убей немца, писателя и поэта. И человека, который произнес также сакраментальное «увидеть Париж и умереть». «А вы же Распутин, я вас узнал». Разговорились. Илья после событий 1905 года принимал участие в работе революционной организации социал-демократов, но в саму РСДРП не вступал. Тем не менее засветился у охранки, решил превентивно эмигрировать, так сказать, во избежание. Причем, судя по тому, что я помнил, сделал он это на год раньше, чем в моей истории, и без отсидки в тюрьме. Мне даже стало любопытно, где я тут успел оттоптать бабочку, что изменило эту реальность. Но Эренбург в детали своей жизни вдаваться не стал, набросился на меня с агитацией. Увидел возможность повлиять на фаворита царя. Земельный вопрос, московские гвардейцы-каратели 1905 года, кровавое воскресенье, что он только на меня не обрушил. Даже про лондонский съезд РСДРП, который прошел недавно, в мае, задвинул. Это тот, где окончательно размежевались большевики и меньшевики. Вербовка не удалась. Я же вежливо, без обычного хамства, уж больно обидчивый парень, вернул Илью к нашей экскурсии. А заодно сам заагитировал его стать моим художественным агентом в Париже. Всего за 10% от суммы покупки картин. Выгодная сделка. В конце прогулки мы узнали, что собираются художники и поэты в проворном кролике, тут, на Монмартре, или в ротонде на Монпарнасе. Показал нам Эренбург знаменитый виноградничек на 15 соток. Французы даже посредь города умудряются вино делать. Закончили в кабачке. Простеньком, но уютном, что называется, для своих, без кулинарных изысков. Хозяева Илью знали и, похоже, порадовались, что парню перепал денежный клиент. Хорошие люди, значит, а у таких и кухня должна быть хорошая, и она не подвела. Я дал отмашку, дескать, что есть в печи, все на стол мечи. Но Илья притормозил и резонно заметил, что тогда мы из-за стола не встанем. Потому доверили заказ Эренбургу. Начали с валаванов. Всем с мясом, мне с рыбой. С голодухи накинулись, но Илья опять придержал и посоветовал не наедаться. Дальше был луковый суп. Слышал я про него много, но причин восхищения не понял. Уварили лук до волокон, засыпали гренками и сыром. Как по мне, всех достоинств, что просто и дешево. А вот беф бургиньон... Тоже ведь кухня бедняков. Хреновенькое мясо тушится несколько часов в вине и потом тает во рту. А тут, как с удовольствием рассказал хозяин, это коронное блюдо. Стоит на малом огне всю ночь. Я слопал две порции, настолько понравилось. Гарнир, правда, пришлось отставить. И в качестве десерта вишневый киш с вином. Вот под вино мы и стали сравнивать местную и сибирскую кухню, и если Дрюня с Оренбургом голосовали за Париж, то Распопов с Сароновым – за Тобольск. Особенно их изумило, что во Франции едят улиток и лягушек. Но право слово, какие лягушки в благодатной Сибири? В тайге птицы и дичи полно, если ты маломальски справный хозяин, все время будешь при мясе и молоке. А уж репа с горохом как-нибудь да вырастут. Напились, наелись, наспорились, но соратники, наслушавшись рассказов о здешних развлечениях, возжелали в кабаре. Рыкнул: «Сперва дело, будут результаты, так и быть, свожу их в гнездо разврата». Эренбург сразу же предложил на выбор «Фоли Бержер», «Мулен Руж», «Ле Ляп Ажиль». «Завтра посмотрим. А сейчас домой». В отель вернулись за полночь. Лена уже спала, не иначе утомилась в беготне за покупками. Насколько именно утомилась, стало ясно утром, когда один за одним в гостиницу поперли курьеры с коробками и пакетами от Самаритен, Бон Марше и Прентан. Судя по количеству, универмаги вчера сделали месячную выручку. Пугался я зря. Объема было много больше расходов. Просто нынче любую шляпку пакуют в здоровенную картонку, да и платья тоже складывают хитрым образом, чтобы не помялись, оттого они и занимают целый чемодан сразу. Оттого и курьеров под грудой накупленного почти не видно, а нести не тяжело. Но Лене я втык утром все-таки сделал, чтобы в тонусе держалась. Она, конечно, глазами похлопала, ну как же не купить все такое красивое, ага. Пришлось дверь запереть, юбки ей на голову и наказать. Раза три, ко всеобщему удовольствию. Темперамент у тела Распутина, откровенно говоря, начинал пугать. Соратнички после вчерашнего оклемались, собрались мы внизу на завтрак и постановку задач. Дрюня отчитался о своих визитах к Вуазену и Сегену. Первый по заказу скульптора Леона де Лагранжа запилил де Лагранж первый с бензиновым двигателем на 20 лошадок. Второй почти закончил работу над семицилиндровым гномом мощностью 25 лошадок. Если Вуазен был открыт для общения, помогал всем, кто готов был участвовать в этом еще пока фанатском аэродвижении, то Сеген крепко хранил свои секреты в надежде их потом запатентовать. Пришлось подпоить рабочего из его общества моторов. Бывший эсер потер красные глаза. Он мне все и рассказал. Проблема у обоих промышленников была одинаковая. Очень малая мощность мотора и проблема с охлаждением. Грубо говоря, движок нормально не вытягивал целый самолет, а если вытягивал, то моментально грелся и клинил. Хрен ли, заря аэронавтики. Я тяжело вздохнул. В голове что-то вертелось, но вспомнить никак не мог что. «Иди к Вуазену, договаривайся об аренде самолета де Лагранжа. Денег я тебе дам». Тут меня осенило, поймал ускользающую мыслишку. «Скажи, что приехал с сибирским старцем из России. Ему бывают видения». Соратники оживились. Я помучил их длинной паузой, потом выдал. Дескать, ночью было мне озарение. «Закись азота, знаешь, что такое?» Дрюня-то, небось, считал, что я таких слов и знать не могу. Поморщил лоб и выдал. «Два атома азота и один кислорода, низшая степень окисления». «А хорошо здесь учат. Реальное училище, до полтора года политеха, а поди же ты, все помнит». «У Вуазена будешь с моторами возиться. Спробуй впрыск закиси вместе с топливом». «Зачем?» «Спробуй», — настойчиво повторил я и малость придавил парня взглядом. «Есть чуйка, что мотор сильнее тянуть будет». «Если сработает, секрет известен станет», — пожал плечами Дрюня. «Патентовать надо». «Это будет наш подарок. И Вуазену, и Сегену. Пущай впечатлятся и дадут добро на сотрудничество». Остальные, малость напрягшиеся при нашем научно-техническом разговоре, расслабились. «Все понятно. Божественное откровение. Расходимся». Ну и разошлись. Времени до обеда много было, а Монпарнас близко. Вот я и потащил Лену в ротонду. Прошлись по улочкам, поглазели на пантеон да Люксембургский сад, на студиозусов из латинского квартала. Эх, где мой 21 век? Университет, сокурсники, даже по жлобу Феде Быстрову порой скучаю. Обычная парижская кафешка, стеклянные витрины, столики на улице под полосатыми маркизами нашлась на остром углу Монпарнас и Распай. Узкая оконечность дома была скруглена, отсюда и название. Сели, заказали, огляделись. Небогатая публика только-только заполняла заведение, видать, богема недавно проснулась. За фигурами тут пока не следят, так что я чинно попивал кофеек, а Лена еще и заедала круассанами, когда за соседний столик приземлился совсем молодой парень с копной волос и в красном шелковом шарфе вместо галстука. Гарсон без вопросов поставил перед ним стакан воды и умчался. «Нищий совсем?» — тихонько спросил я у Лены. Она кивнула. «А чего его не турнут тогда?» «Кодекс Наполеона. Никто не имеет права отказать в стакане воды. И никого нельзя арестовать за бродяжничество, если у него есть хотя бы 5 франков». «Да. Я-то, несмотря на исторический факультет, Бонапарта считал все больше полководцем, а он, оказывается, социальные новации узаконивал». Волосатый тем временем потягивал воду и обводил помещение оценивающим взглядом. Убедившись, что никого, кроме нас, нельзя заподозрить в наличии лишних денег, он повернулся в полоборота, пристроил на коленях папку и принялся рисовать, поглядывая на Лену. Мы допили и доели, и совсем уже собрались уходить, как он протянул нам листок и представился. «Модельяне, артист Ажиф, вы souhaitez acheter un portrait de votre dame pour 5 francs?» Говорит, что он модельяне, художник и еврей, и предлагает купить мой портрет за 5 франков, перевела Лена. Я уточнил. Его звали Амедео. Тут мне карта и поперла. Еще бы, нарваться на будущего классика, ныне полуголодного и рисующего за копейки. Купил, конечно, и договорился купить все остальное, для чего придется опять карабкаться на Монмартр. Сегодня нам необычайно повезло, что Амедео загулял тут, на Монпарнасе. А пока пора было идти на встречу с Бурцевым. «А что же это вы, господин Распутин, без своих знаменитых очков и сюртука с крестом?» Публицист оказался въедливым, ехидным мужчиной в очень приличном, недешевом костюме. Но вот репутация его докатилась даже до студента-историка ЛГУ, то есть до меня. Был он знаменитым разоблачителем провокаторов и полицейских агентов. Эдакая революционная контрразведка в одном лице, потому-то я и решил подбросить ему наводку. Чем быстрее придавят террористов, тем лучше. И пусть их давит не только полиция, но и сами революционеры. «Зря ерничаете, Владимир Львович. Божьи откровения не от наряда зависят. А вот будь я в нем, завтра же по всему Парижу раззвонят, что сицилист встречается с царевым фаворитом». «И какими же откровениями вы нас сегодня побалуете?» Бурцев сделал неопределенный жест вилкой с наколотым на него кусочком мяса. От обеда он не отказался и наворачивал с аппетитом, приятно было на человека смотреть. Кто хорошо ест, тот хорошо работает. «Азеф». Вилку он отложил и куда внимательнее поглядел на меня. «Что, Азеф?» «Провокатор. Много худого совершил и еще больше совершит, коли не остановить. Люди к убийству привыкают, злобу множат». «Какие доказательства?» Наклонился вперед Бурцев, не сводя с меня взгляда. «Герарди сказывал, начальник дворцовой полиции. Борис Андреевич, мне ни кум, ни сват и ни брат, жалеть не буду. Будто на большем в боевой организации агент стародавний. Так уж еще один человек подтвердил, но имя назову, коли вы обещаете про него ни-ни». «Слово революционера?» «Зубатов, Сергей Васильевич. Виделся с ним во Владимире». Бурцев обхватил бородку ладонью и несколько секунд думал, а потом осторожно сказал: «Это все разговоры. Нужно как минимум письменное свидетельство». «Тут не помогу. Мне своих людей подставлять не след. А ты ищи, ищи. Есть же люди, кто в полиции до охранки служит, но совесть не продал». Бурцев метнул на меня беглый взгляд и откинулся на спинку, скрестив руки на груди. «Если я правильно понимаю, закрылся, хочет что-то спрятать от меня. Значит, первичная информация у него есть». «Лопухину пиши». Я засек второй быстрый взгляд и продолжал давить. «Преемнику его пиши. Вообще всем, до кого дотянешься, пиши. Глядишь, кто и ответит». «Это как в куче навоза жемчужину искать», — саркастически заметил Бурцев. «На одной бумаге разоришься. Из чего, кстати, такие откровения?» «Это как у нас в Сибири золотишко моют». Я проигнорировал последний вопрос. «Песок, песок, порода пустая, а потом раз — и самородок. Даже если на 100 писем ответит всего один порядочный человек, будет толк. Не Азифа, так других провокаторов за ушко да на солнышко выведешь. А чтоб на бумаге не разорился, вот. И отсчитал Бурцеву 1000 франков.